Глава 20. Меня разбудили голоса. Накрыв голову подушкой, перевернулась на другой бок, решив, что это незапланированно вернулись родители Линоса. В том, что встреча отца и сына будет бурной, даже не сомневалась. Клавел-старший уже определился с невестой и видеть кого-то другого на ее месте не желал. Ровно как не считал должность сына приличной для своей драгоценной фамилии. Попробовала вновь заснуть, но тут дверь моей спальни резко распахнулась, в глаза ударил луч фонаря. «Именем короны и светлейшей инквизиции!» – пророкотали над ухом. «Линос, не смешно!» – пробормотала спросонья. «Никуда я с тобой не пойду». «Обождет знакомство до утра, потерпит батюшка». «А придется, барышня!» С глумливой усмешкой возразил некто. С меня грубо сдернули одеяло и, чтобы привести в чувство, окатили водой. Холодной. «Да что вы себе позволяете?» Закашлившись, подскочила и, вырвав из рук мучителя одеяло, прикрылась. Бросив взгляд на лица ночных гостей, убедилась, что к Клавелу-старшему они не имели ни малейшего отношения. В мою спальню вломились трое. Тот самый нахальный капрал, отдававший приказы, и двое солдат. Один до сих пор держал в руках кувшин. Судя по специфичным нашивкам на рукавах в виде черных кинжалов, в мою комнату ввалился карательный отряд. «Вот и познакомились, называется». Не так давно спрашивала о них у Линоса, накаркала. Но меня было не просто так пронять. «У нас день открытых дверей? Или монсеньор Верховный Инквизитор задумал нанести ответный визит и послал вас с герольдами? Благодарю за оказанную честь, но воздержусь». Не обращая внимания на сальные взгляды, откинула ставшее ледяным одеяло и потопала к стулу, где висел халат. «Вот так, грудь я обнажаю по особым случаям. Вам, мальчики, ничего не светит». «Очень хорошо, что вы сами упомянули монсеньора». Похоть во взгляде капрала сменилась кровожадностью. «Чистосердечное признание облегчает не только душу». Часто заморгала, переваривая его слова. Сон окончательно улетучился, мысли теснили одна другую. Но порядки я помнила. Даром с Вилкосом и ребятами из караулки общалась. «Для начала представьтесь и предъявите жетон». Скрестив руки на груди, мысленно препарировала капрала и продала на органы черным некромантам. Удивительно мерзкий тип. Дело не в его ухмылке, не в голосе, а в лице. Если Юргас излучал опасность и, признаю, скрытую притягательную силу, то этот не соблазнил бы даже Кикимору. Маленькие светлые глаза, мясистые губы, широкий нос, небритые щеки с бородавкой. Такому только охотникам за ведьмами работать. «О, как мы заговорили!» Загоготал капрал, переглянувшись с подчиненными. Надеялся взять нахрапом? Совершенно напрасно. «Повторяю, представьтесь и сообщите, что вам угодно». Как можно спокойнее повторила я. «Вы врываетесь в дом к уважаемым людям посреди ночи, позволяете себе недопустимые выходки. Я невеста Линоса Клавела, между прочим. У вас будут крупные неприятности». «Это вряд ли», – покачал головой собеседник и, наконец, соизволил назваться. «Капрал третьего карательного отряда Солман направлен в дом по личному указанию монсеньора Гинтаса». Нахмурилась. «Это еще кто? Его я не знала». «Хорошо. С какой целью вы явились, капрал?» «Вот, ознакомьтесь». Он протянул мне сложенную трубочкой изрядно помятую бумагу. «Тут все изложено. Вы крупно влипли, барышня. Хотя...» Он задержал на мне пристальный взгляд. «Никакая вы не леди, а самая обычная ведьма». «А что, разве ведьмы благородными не бывают?» парировала с язвительной усмешкой. «Помнится, королева Джулия, мир ее праху и мягких перин душе, баловалась на досуге зельями. Или вы отказываетесь считать ее дворянкой?» Капрал недовольно засопел, признал поражение. Но, увы, козырь в его рукаве оказался сильнее моих колкостей. «Это шутка?» Перечитав несколько раз, вернула бумагу. «Не подделка, все печати, водяные знаки на месте». Замотала головой. «Да ну, бред какой-то». «Задержать подозреваемую в преступном сговоре с начальником службы магического контроля Калзийской волости инквизитором Линесом Клавелом госпожу Аурелию Томаско, уроженку той же волости, в связи с покушением на убийство и причинением тяжкого вреда здоровью Альгимасу Бронису, верховному инквизитору Макконда». «Какое покушение? Какой вред? Я вообще его мельком видела. Линос тоже в кабинете не задержался и точно не стал бы бросаться на начальника с ножом». «Ордер на арест оформлен по всем правилам. Вот подписи, печати». Капрал ткнул в самый низ бумаги. «Я не слепая, и так их видела. Меня поразило другое». «Вы действительно полагаете, будто мы, я и Линос Клавел, покушались на жизнь Верховного Инквизитора?» «Мое дело не полагать, а выполнять приказы. Вас следовало задержать, я и задерживаю, доставлю в управление, а дальше Инквизитор во всем разберется». «Инквизитор?» В спальне резко похолодало. Я явственно ощутила запах многолетней сырости и мышиного помета. Одно дело собирать то и другое для работы, и совсем другое среди этого жить. «Ну, папочка, чую твоих рук штучки. Если выберусь и не лишусь дара, тоже зелье тебе сварю, совершенно бесплатно, и лично вобью в сердце осиновый кол, чтобы точно не ожил». Собеседник фыркнул. «А вы кого хотели увидеть? Принца?» «Ага, в белой мраморной ванне. Дайте хотя бы собраться, или вы меня прямо так полуголой потащите?» Линоса, как понимаю, тоже арестовали. Шишка покрупнее, какой-нибудь лейтенант. «Интересно, нас повезут вместе или порознь?» Стиснула кулаки, хоть бы вместе. «Поставьте подпись, что с ордером ознакомились, и одевайтесь на здоровье», — смилостивился капрал. «Только побыстрее, и учтите, за дверью и под окнами солдаты, сбежать не удастся». «Да я и не собиралась, тем более прыгать из окна и ломать себе ноги». Вопреки опасениям, в центральное управление нас с Линосом отвезли в одном экипаже. После тоже разделять не стали. Под конвоем провели на второй этаж. Присутствие Линоса вселяло уверенность. Еще там, в закрытом экипаже, он крепко стиснул мою руку, словно давал обещание вытащить. Очень хотелось бы, потому как пока будущее рисовалось в самых мрачных красках. «Ни души, только мы, бедолаги, поднимаемся навстречу своей судьбе». «Не шептаться, руки за спину!» «Спасибо, в кандалы не заковали». Полагала, нас проведут в какой-нибудь мрачный, заваленный бумагами кабинет. Но капрал уверенно свернул в приемную Верховного Инквизитора. Заморгала, привыкая к непривычному яркому свету. Поэтому не смогла сразу рассмотреть поднявшегося при виде нас с дивана мужчину. «Так-так-так, кто это у нас здесь? Неужели сам Клавел? Вот уж не ожидал!» Судя по тому, как Линос выругался, они хорошо знакомы. «Какого демона ты здесь делаешь, Ольгас?» «Ольгас, значит, так вот ты какой, бывший друг! действительно молод, хорошо сложен, модно одет, чисто выбрит. Черты лица гармоничны, а выразительные карие глаза наверняка разбили не одно сердце. Но не мое, не мое. Выбирая между бывшими приятелями, предпочла бы Линоса. «Да так, помогаю. Патрон послал проследить. Сам понимаешь, дело резонансное». Ольгас широко улыбнулся, сверкнув белоснежными зубами. Вроде по-дружески открыто, но я ему не верила. Пресловутая ведьмина интуиция шептала: «Врет блондин». И здесь оказался не случайно, а чтобы поглумиться над бывшим другом. «И давно ты на побегушках у Дье?» – прищурился Линос. Капрал в разговор не вмешивался. То ли молчать полагалось только на лестнице, то ли общение с Ольгасом не нарушало устав. «Все мы у кого-то на побегушках!» – блондин уклонился от ответа, хотя вопрос ему явно не понравился. И, покосившись на дверь кабинета, шепотом спросил. «Это правда, старик? Ты подлил Альгимасу зелье летаргии, которое сварила твоя подружка?» «Нет, конечно!» Линос провел пальцами по волосам. Стиснув зубы, в очередной раз прокляла Юргаса. Чтоб его понос месяцами мучил, кожа сыпью пошла, нос провалился. Вот куда пошло сваренное мной зелье. Только почему моим соучастникам сделали Линоса? Просто так? Сам удачно подвернулся, когда записался на прием? Или таинственный некто заранее все спланировал? Попробовал убить уже здесь, в столице, после чего затаился и устранился со своего пути иным способом? «Больно ты нервничаешь», — цокнул языком Ольгас. После повернулся к капралу и свысока обронил. «Свободны, арестованные поступают под мой присмотр». «Однако вы раскомандовались, Павес». Со стороны кабинета послышался насмешливый, незнакомый мужской голос. «Вы в инквизиции, а не под крылышком Мариуса. Наблюдайте и помалкивайте, пока разрешаю. Надоест, вовсе выставлю». Престыженный, явно задетый за живое Ольга, спритих и отошел в сторону, уступая дорогу человеку, которому предстояло решать наши судьбы. Им оказался темноволосый мужчина средних лет с крайне подвижным лицом и... Сначала толком не разобрала, потом убедилась. Один глаз у него действительно мертвый. Некогда серая радужка стала молочной, возле внутреннего уголка и вовсе окрасилась в бурый цвет. Следы давнего кровоизлияния. Причину отыскала быстро. Шрам. Он рассек бровь. Еще один рубец украсил щеку. «Напугал?» От мужчины в форменном сюртуке не укрылось мое непроизвольное порывистое движение назад. «Меня ранили во время службы в карательном отряде лет 20 назад. Глаз сохранить не удалось, но я отлично вижу оставшимся». «Джургас». Он неожиданно протянул мне руку. «Джургас Гинтас». Нерешительно вложила потные пальцы в его ладонь. Перстни, кожа холёная. Сдается, несмотря на бурное боевое прошлое, Джургас давно осел в светлом кабинете и непростым инквизитором, иначе Ольгас не обиженно сопел бы в углу, а активно отстаивал свои права. «Это второй человек в инквизиции после монсеньора Брониса», — подтвердил мои подозрения Линос. «Просто прекрасно. Делом займется заместитель Верховного Инквизитора. Наше положение и прежде оставляло желать лучшего. Теперь и вовсе дрянь». «Стойте, не так быстро!» Джургас воспрепятствовал моему желанию высвободить ладонь. Облегченно вздохнула. «Начинайте прямо с ауры. Как там у вас полагается? Стул, веревки, пытки. Клавел, это вы распространяете порочащие инквизицию слухи? Джургас обернулся к подчиненному. Результаты проверки выявили ряд недочетов, но среди них не значилось ущемление прав и свобод ведьм. Встала на защиту фиктивного жениха. «Меня никто не ущемлял, я сама ущемилась, провалила ряд испытаний. Но сейчас другой случай. Я подозреваемая в дерзком покушении на убийство и...» «Инквизиция вовсе не сборище садистов, барышня!» Резко оборвал задетый за живое Джургас. «Простите, не запомнил вашего имени». «Все ты запомнил, по должности положено, лично ордер на арест выписывал. Но если хочешь поиграть, поиграем». Представилось, как положено, глаза в пол. «Аурелия Томаска». Даже реверанс сделала. «Так вот, госпожа Томаска, крайним мерам мы прибегаем редко, в случае упорства обвиняемого». И то, если его проступок представляет серьезную опасность для королевства. Сейчас мы просто поговорим. Это и по документам называется предварительный опрос. С последующим заключением под стражу. Пусть не пытается усыпить мою бдительность. Просто так в ночи в спальне не врываются. Джургас предпочел... не комментировать мои слова, но хотя бы руку отпустил. То ли уже прочел все, что нужно, то ли стало неинтересно. «Пойдемте». Он махнул рукой на дверь кабинета. «Время позднее, поэтому давайте без хождения вокруг да около». Линос согласно кивнул. «Уверен, это какое-то недоразумение. На мою жизнь покушались и...» «За дверью!» Покосившись на Ольгаса, остановил его Джургас. «То есть вы меня к беседе не допустите?» Сделал верные выводы блондин и предупредил. «Монсеньор Дье будет очень недоволен». «Напугали!» От души рассмеялся Джургас. «Сколько знаю Мариуса, он вечно недоволен. То размером своего жалования, то чужой работой, то оттенком белого своей рубашки. Измельчали Дье. Помнится его дед». Он внезапно замолк и повернулся ко мне здоровым глазом. «Да, мы похожи, я в курсе», — предупредила ненужные вопросы. «А по мне ни капельки». Встрял в разговор Ольгас. «У монсеньора совсем другой нос». «Да не на Мариуса Дье, тупица!» Несмотря на карьеру при дворе, блондина не слишком уважали. «Наш придворный маг в матушку пошел, ничего от Дье не взял, и ума тоже. Чем нас вечно по пустякам дергать, контролировать, занялся бы своими прямыми обязанностями». «Ну, пошли, Павес, что надулись?» «Сидите, слушайте и помалкивайте. Замечу, роетесь в бумагах, вышвырну». «Как можно, монсеньор?» Покраснев, возмутился Ольгас. «Не прибедняйтесь, невинная овечка, с вас станется». Уже устало, без былого пыла отмахнулся Джургас и толкнул дверь. Порадовавшись, что тема моей внешности временно закрыта, скользнула вслед за Линосом. Джургас вошел последним, предварительно выставив караул. Кабинет Верховного Инквизитора, которого, как оказалось, звали Альгимасом Бронисом, оказался точно таким, каким я ожидала его увидеть. Темные тона, лаконичность, массивность, старомодность. Хозяин ратует за порядок и традиции. Обошлось без очередного портрета монарха, и то хорошо. Джургас облюбовал кресло патрона, чуть подвинул пресс-папье. Ожидала он вытащит лист бумаги, очинит перо, но одноглазый сложил руки домиком, наблюдал. Сразу за всеми. Мы с Линосом заняли ближние к столу стулья. Ольгас предпочел затеряться в полутьме. «Полагаю, суть обвинений вам обоим известна?» Джургас моргнул и прервал затянувшееся молчание. Линос покачал головой. «Не совсем. Я хотел бы прояснить каждую формулировку». «Охотно. Итак, в переводе с казенного языка на обычный». Смотрел он, разумеется, на меня. «Госпожа Тамаска сварила зелье летаргии, а вы, Клавел, подлили его в графин с водой. Вот этот». Джургас указал на уже опустевший сосуд. Чуть поодаль стоял другой кувшин, уже с водой. «Монсеньору стало плохо вскоре после вашего ухода, Клавел». «Но зачем мне покушаться на его жизнь?» «Этого я понять не могу. Только поэтому мы просто беседуем». «И при чем тут госпожа Тамаска? Секретарь монсеньора подтвердит, она не покидала приемной, не входила в кабинет». «Но она ведьма. Да и не вы ли сами совсем недавно застали ее за сомнительным занятием? Имеется протокол, свидетели». Тут уж я не сдержалась. «Как в старые добрые времена. Ведьма, значит, виновата. Подумаешь, один раз оступилась. Теперь до конца жизни по кривой дорожке топать». И такое зло взяло. Будто кроме Линоса и убить верховного инквизитора некому. Фокусника нашли. Подлить зелье тяжело, особенно во время короткого разговора. Да и верховный инквизитор, стреляный воробей, заметил бы странные манипуляции с графином. Опять же, магия об опасности предупредила бы. Даже Линос мой чай проверял, а уж Альгимасу по должности подавно требовалось. Всегда хватало Ольгасов, желавших подсидеть начальство. «То есть вы не отрицаете содеянного?» Уцепился за мои слова Джургас. Засопев, потупилась. «Было дело. Осознала, отработала. Я темного мага ловить помогала, между прочим. Наживкой согласилась стать. Думаете, светлейший вздумал занять его место? Мол, днем он заведует службой магического контроля, а по ночам собирает дань с ведьм, заставляет их варить запрещенные вещи?» «Я ничего не думаю. Я просто спрашиваю. Успокойтесь, пожалуйста. Налить вам воды?» «Тоже с зельем? Благодарю покорно». Осмелев, подняла взгляд и перешла в атаку. «Пока мы тут болтаем, истинный преступник на свободе. Он опытный маг, явно с большим потенциалом, носит личину. И минимум однажды пытался убить светлейшего, угрожал мне». «Очень интересно». Судя по выражению лица, не верил. «Эх, как бы на Юргаса указать и себя не подставить. Хотя папочку лучше не трогать. Вовсе не из-за родственных чувств. Очень бы хотелось завтра проснуться живой. Руки у Юргаса длинные. Вдруг даже до особой тюрьмы инквизиции дотянутся. Вы бы, чем ёрничать, лучше проверили того же монсеньора Дье. Они с верховным инквизитором вчера подцапались. Если уж подозревать, то всех, кто побывал в кабинете». «Госпожа Тамаска!» — хором рыкнули на меня все трое. «Что, госпожа Тамаска?» — окрысилась в ответ. «Хочешь жить, умей защищаться. Или придворный маг непогрешимый, заведомо во всем невиновен?» «Уймите вашу невесту, или кто она вам, Клавел?» Постукивая костяшками пальцев по столу, настоятельно посоветовал Джургас. «Иначе она договорится до оскорбления высшего должностного лица». «Не беспокойтесь, я ни в чем придворного мага не обвиняю, просто за честность. Если нас допрашивают, то пусть и его тоже. А еще секретаря, он же в графин воду наливал». «Раз у вас развязался язык, «Тогда с вас и начнем», — хищно улыбнулся Джоркас. «Договорилась. Сколько раз повторяла. Язык мой, враг мой. И все без толку». Следующие полчаса мы играли в игру «Раскали орешек». Джоркас пытался вытащить из меня правду, я отчаянно сопротивлялась. В итоге победила. Ни словом не обмолвилась об отцовстве Йоргаса нашем с ним договоре. Зелий тоже не варила. В столицу прибыла в качестве невесты Линоса. Любовь у нас. «И за гроб травой вы на кладбище ради приворота бегали?» – съязвил собеседник. Вспыхнула. «Меня подставили, Йоргас. Сказал, сосвету живет, если не принесу. Сама бы я никогда». «Ну да, конечно», — расплылся в саркастической улыбке Джоркас. Спрашивается, откуда он все знает? Линос точно не докладывал. Выходит, Вилкас и наши сыскари? «Винить их не могу. Сама вляпалась, сама и разгребай», — как можно жестче заметила. «К делу это отношение не имеет. У меня...» — запнулась на мгновение. «Действительно, чувства к светлейшему взаимные». «Ну, если взаимные...» Джоркас наградил очередным скептическим взглядом и занялся подчиненным. Увы, и тут он потерпел неудачу. Линос слово в слово повторил мою версию событий в Колзии. «Ладно, оставим ваши сердечные дела. Простим вашей спутнице прежние грехи. Скажите лучше, зачем вам понадобилась столь срочная аудиенция?» «То есть угроз и покушения недостаточно?» – нахмурился Линос. «Монсеньор, вы неприятно меня удивляете. Должность такая», – спокойно отреагировал Джоркас. «Госпожа Тамаска не шутила. Наш противник чрезвычайно опасен и наделен властью. Следует как можно скорее его найти. Первый удар он уже нанес». «Только не говорите, что вы тоже обвиняете Дье». «Скорее вас». «Смело». Взгляды мужчин скрестились, еще немного и полетят искры. «Смело». Откинувшись на спинку кресла, повторил Джоркас. «И не лишено логики. Если все так, как вы говорите, тот человек умен, не подставил бы себя, а заботился парочкой подозреваемых. А если и все ниточки расследования в его руках? Или же наоборот, он прикинулся жертвой, а, Клавел?» Линос промолчал. «Преступники, миражи, зелья. Как мне это надоело!» С чувством пробормотал Джоркас и ненадолго смежил веки. «Радуйтесь, что монсеньор жив, а я не верю в вашу преступную натуру. Вы слишком правильный, Линос. Такие, уж простите за честность, не только не убивают, но и карьеры не делают. Зато вы просто находка для запущенных волостей, вроде Колзийской. Наведете там порядок». «Павес», — обернулся он к Ольгасу, — «у вас есть вопросы, возражения или отпускаем под подписку?» «Нет, я сам хорошо знаю Линоса Клавела. Он даже списывать не умел, а тут убить человека». «В таком случае все свободны». Джоркас с видимым облегчением поднялся на ноги, украдкой зевнул. «Из столицы без письменного разрешения не отлучаться, а пока всем спать».